6. Будет ли результат? Нельзя сказать, что вообще не отвечаем. Просто результат зависит не только от нас. Да и понятие «результат» в ситуации работы с психологом не такое однозначное. Вот пример. Приходит клиентка с сильными головными болями психосоматического характера. Ни один врач не находит никакой патологии. Отправляют к психологам. Говорят, это у вас нервное. Головные боли страшные. Мигрени регулярно укладывают ее в постель. Ей плохо так, что она глаз не может открыть почти сутки. Лежит в темноте с компрессом на голове рядом с тазиком и жалеет, что не умерла во время прошлого приступа. Разбираемся с ее жизнью. Живет с матерью, двумя дочерьми и двумя собаками. Все время крутится, как белка в колесе. Все на ней. И дом, и работа, и хозяйство. Все домочадцы, включая собак, ждут, когда она придет домой после работы и все для них сделает. Она приходит и делает. Устает? Конечно. Поручить что-то давно уже не маленьким дочерям, одна из которых в подростковом возрасте, а другая старше, так все равно забудут или не сделают как надо. Ей же потом и переделывать. А мама что? Старенькая, немощная, требующая постоянного ухода? Да нет, нормальная мама. Просто привыкла, что взрослая дочь все время о ней заботится, с самого детства причем. Что, заставлять что ли маму в магазин ходить, сумки таскать на всю их большую семью? Она все равно не будет. Она вон жалуется на то, что рацион однообразный. Все котлеты да котлеты. Вот так и получается, что мигрень – это единственный способ перестать их всех обслуживать, отключиться, остаться одной, полежать, закрыть глаза, быть неспособной отвечать ни на чьи желания и прихоти. А как же все они в это время? Кто греет маме опостылевшие котлеты, кормит завтраками дочерей, выгуливает собак? Да как-то сами. Значит, способны? Могут? Могут. И если бы она могла разозлиться на их инфантильность и перестать крутиться вокруг них, если бы она могла больше времени посвящать себе, распределить ответственность, дать им возможность самим заботиться о себе, а иногда даже и о ней, то, может, и голове не обязательно было бы болеть. Ну да, но это же тогда всю жизнь поменять нужно. Надо научиться перечить маме, строить дочерей. Надо перестать чувствовать себя атлантом, держащим семейное небо. Отказаться от ощущения своей супернужности, приобрести какую-то другую важность. Тяжело это слишком, и если нет никакого волшебного слова для того, чтобы все прошло само по себе, то пусть лучше голова болит. И что, по-вашему, может сделать здесь психолог? Если сам клиент не хочет разбираться с собственной жизнью или не чувствует в себе сил для этого, мигрень ведь сама не пройдет, если не поменять многое внутри себя. Но даже в таком случае терапия может быть результативна, и результат звучать может примерно так. Теперь я знаю, почему у меня болит голова. Это мой единственный способ уделять время себе. И я согласна на то, чтобы этот способ оставался привычным и единственным. Но вы же могли бы убедить ее в том, что это идиотизм так жить. Она что, так и будет бесконечно мучиться от своих ужасных мигреней? Не исключено, что будет. В конце концов, регулярные мигрени, возможно, ее единственный способ прожить какую-то чудовищную внутреннюю боль, но прожить не эмоционально, а телесно. Может быть, она будет искать какой-то другой, более простой способ уменьшить боль. Ходит же она по врачам в надежде получить волшебное избавление от своих страданий. А про идиотизм так жить, я вам скажу, что не наше это дело судить тех, кто выбирает тот или иной способ жить, если они не нарушают при этом законов Российской Федерации. Вы же не ходили в ее тапках, не жили с ее матерью, не знаете, каково это родиться в ее семье. Благодаря тому, что она такая, как есть, она до сих пор жива, работает. У нее откуда-то даже есть силы детей растить, хотя и не исключено, что они скоро закончатся. И много вопросов, конечно, остается в подобных случаях, в том числе такой. А куда девались все мужчины в этой семье? Может, вы просто не нашли для нее нужных слов? Не были убедительны? Может и так. Но дело в том, что мы не можем сами сделать всю работу, даже если клиент за нее заплатит. Его денег недостаточно. Нужно, чтобы он сам работал. И если он не готов к этому, не хочет, не может, не верит, то этому нельзя помочь. Пусть лучше ищет те способы и возможности, которые верит. Вы так легко говорите, может и так, будто вам все равно, что вы плохо сделали свою работу. Я не сделала ее плохо. Я сделала все, что могла сделать на тот момент. Конечно, искушение помочь любому весьма велико. Почти каждый хочет, чтобы у него все и всегда получалось. Консультации, психотерапия, анализ. Всегда и с любым клиентом в яблочко. Желательно быстро, изящно и красиво. Кто бы отказался от такого? Но на практике психологам приходится постоянно переживать собственное бессилие, ярость и ощущение несовершенства от невозможности по разным причинам хорошо сделать свою работу. Собственно, что-то подобное переживает почти любой специалист. Хирург, например, тоже делает на операции все от него зависящее. Врач, назначая лечение, может быть 100 раз прав, но как много зависит при этом от самого пациента. Бывает такое, что по непонятным причинам у больного все же отказывает сердце, или открывается сильное кровотечение, или наступает сильнейшая аллергическая реакция. Или пациент, посетив врача и получив назначение, не принимает таблетки так, как это нужно делать по протоколу, или вообще не следует рекомендациям. Поэтому даже в доказательной медицине, где есть достаточно прогнозируемый результат, может не случиться того эффекта, на который все рассчитывают. Что уж говорить о психологии. Но хоть какое-то представление у вас есть о том, что будет после вашей работы, если, к примеру, клиент к ней готов? Какое-то есть. Начиная работать с клиентом, я точно знаю, что есть нечто, что произойдет непременно. Есть то, что происходит почти всегда, а есть то, что произойдет лишь с какой-то долей вероятности. Клиент непременно станет лучше понимать, как именно он устроен, как складываются его отношения с другими людьми. Как правило, почти всегда клиенты многое узнают и о том, как устроены другие люди, в том числе их близкие, и начинают лучше понимать не только свои, но и чужие чувства, мотивы и поступки. И с высокой степенью вероятности они начнут лучше относиться к себе самим, четче ощущать личностные границы, больше себе позволять. В каком-то смысле они повзрослеют, окрепнут и больше станут самими собой. А как же симптомы, проблемы, с которыми пришел клиент? В процессе работы какие-то симптомы могут уйти, а какие-то могут остаться, потому что станет понятно, какую роль они выполняют в жизни нашего подопечного, и тот может осознанно не захотеть с ними расставаться, как в примере женщины с мигренью. Но он примет симптомы и болячки как свои, разрешит им быть, понимая, что они решают задачу, которую пока невозможно решить другим способом. И вообще, одни проблемы разрешатся, другие появятся. Как? От похода к психологу могут еще и дополнительные проблемы появиться? Конечно, но это происходит не из-за того, что психолог плохо работал, а наоборот, потому что таков результат его работы. Клиент, например, может осознать, насколько он недоволен своей карьерой, семьей, жизнью в целом. Его могут захватить чувства, которые раньше подавлялись, и он может стать не таким удобным, как раньше, потому что расширятся его способы проявлять себя в отношениях с другими. В какой-то момент может возникнуть тревога, ведь теперь он все меньше держится за старое, больше пробует нового. Раньше, например, ему было плохо, но он терпел, ждал, пока само рассосется. А теперь он уже так не может. Он не хочет закрывать глаза на необходимость перемен. А перемены – это же почти всегда тревожно. Старые проблемы уходят, но появляются новые задачи, новые сложности, новые переживания. Все это так далеко от ощущения полной безмятежности, зато значительно больше похоже на жизнь, а не на способ прятаться от нее. Или клиент, например, может начать вспоминать то, что было похоронено в недрах его памяти, что было вытеснено, забыто. Воспоминания эти могут быть совсем не из приятных. Вернется все то, что было когда-то отрезано. Боль, ужас, депрессия, вина, стыд, ярость. То есть бедный человек приходит к психологу, чтобы ему стало легче, а ему становится еще хуже, потому что просыпаются застарелые чувства? Именно так. Более того, чем крепче и выносливее становится психика, тем более сложные переживания могут всплывать. И зачем все это? Кому от этого какая радость? Садомазохизм какой-то. В буквальном смысле радости никакой, это правда. Но ведь если всплывают сильные переживания, значит, человек носил их внутри. Благодаря психологу у него появляется возможность вытащить их наружу, прожить, переработать и перестать тратить душевные силы на удержание способного взорваться в любой момент ядерного котла боли. Но ведь он может и не взорваться. Не все же ходят к психологам, и ничего, живут себе.